память преподобного Илариона Пскова-Езерского. 21 октября, 3 ноября. Преподобный Иларион был одним из учеников преподобного Ефросина Псковского. Память 15-28 мая. Около 1460 или 70 года он основал свой монастырь в честь покрова Пресвятой Богородицы. Монастырь преподобного Илариона находился на реке Желчи и отстоял от обители преподобного Ефросина верст на 45 к северо-западу. В созданной им Покровской обители преподобный был первым игуменом и скончался 28 марта 1476 года. Мощи преподобного Илариона почивают под спудом в храме бывшей обители его. Память его празднуется местно два раза. В день представления 28 марта 10 апреля и в день тезаименитства 21 октября 3 ноября.